Нащупав взглядом свободный стол возле окна, стажер потащил туда друзей, и не успели они усесться на широкой лавке, как к ним тут же подошел дородный кабачик, пухлый, плешивый и, как положено на Руси, очень бородатый. Несмотря на плешь, вид у него был внушительный. — Чего изволите? — прогудел кабачик. — Нам бы покушать, — сказала Кэтран. — Это можно, — благодушно кивнул хозяин кабака. — Щи есть из свининки домашней, каша гречневая с молочком есть, пироги с ягодами лесными, стерлядка. — О, — округлил глаза Ланс, — а может, у вас и икра есть? — Есть. Вам какую? Красную аль черную? И ту, и другую. Потер руки Ланс. — А заморская баклажанная есть? — ухмылился Денис. — Ты че, с печки упал? Он аж бешеных денег стоит. Янт страсть токмо для царского стола предназначена. — Ладно, обойдемся без изысков, — не стал напрягать кабачик-кастажер. — Тогда тащи сюда самое лучшее, что у тебя есть, а там мы сами разберемся. Главное, не забудь квас и брашку на стол поставить. Кабачик окинул клиентов внимательным взглядом. — А денежек у вас на самое лучшее хватит? — хмыкнул он. — Еще и останется. Стажер выудил из кармана золотой и небрежно кинул его кабачику. Кабачик поймал монету на лету, попробовал ее на зуб и застыл с выпученными глазами. «Настоящая!» — выдохнул он. «Естественно!» — пожал плечами Денис. «Сейчас я! Сейчас!» Кабачик запустил руку в карман, выгреб оттуда горку серебряных и медных монет, выложил их на стол. «Это сдача!» — дрожащим голосом сообщил он. «Ждите, сейчас все будет, боярин!» Сунув золотой в опустевший карман, кабачик метнулся на кухню и зашумел там на половых, отдавая распоряжение. «Кажется, золотишко здесь в особой цене», — хмыкнул Ланс. «Дэн, ты поосторожней монетки раскидывай. Кто знает, насколько мы тут застрянем?» «Ненадолго», — успокоила его Кэтран, глядя на сдачу. «Дэн, ты понимаешь, что это значит?» «Да это ж серебро!» — дошло и до Ланса. Денис повертел между пальцами серебряную монетку. «Это значит, что мы уже не в темных мирах. Поздравляю!» «Кэт, в тебе магия еще не проснулась? Только осторожней! Здесь нравы дикие. Сочтут за ведьму, вмиг на костре очутишься». Девушка огляделась по сторонам и, убедившись, что за ней никто не наблюдает, попыталась вызвать фаербол. Между тонкими пальчиками мелькнула слабая искра и тут же пропала. «Проблески есть, но, к сожалению, это пока все не то», — удрученно вздохнула она. «Тем не менее, мы уже гораздо ближе к свету». Денис греб мелочь в карман и радостно потер руки. «Чую, дело идет к развязке». Тут к ним подскочили половые, с грохотом пододвинули к их столу еще один стол, вдвое увеличив полезную площадь столешницы, накрыли ее белоснежной скатеркой и начали устанавливать на нее блюда с яствами. Ничего на этих блюдах только не было. И жареный поросеночек, и гусь с яблоками, и огромная стерлядь, блюдо с которой заняло чуть не четверть стола, огурчики соленые, помидорчики моченые, пироги с самой разнообразной начинкой, еще какие-то незнакомые лакомства, и, разумеется, икра красная и икра черная в огромных мисках, из которых торчали деревянные ложки. Между блюдами стояли кувшины, источающие изумительные ароматы. — Это что такое? — уставился на нежданное изобилие Ланс. — Почки заячьи верченые головки щучьи с чесноком, — начал перечислять сияющий трактирщик. — Икра черная, икра красная. — У нас обычно икру намазывают на хлеб с маслом, — пробормотала Катран. — А у нас это делают так, — засмеялся Денис, зачерпнул полную ложку икры и отправил ее себе в рот. — Налетай, братова, подешевело, — прошавкал он. — А ты пока свободен, — кивнул он кабачику. — Потребуешься, позовем. Кабачик дал знак половым и поспешил удалиться вместе с обслуживающим персоналом. Оголодавшие за эти сутки ликвидаторы начали торопливо насыщаться. Денис, предварительно обнюхав кувшины, наполнил глиняную кружку Катран квасом, а себе и Лансу плеснул брашки. «Надеюсь, не спиртное?» — строго спросила Катран. «Да ты что, Катюха!» — возмутился Денис. «Здесь все по уму. У тебя квас, у нас брашка». «А брашка — это что?» — потребовала пояснений принцесса. «Ну, это что-то типа кваса, только для мужчин. Для женщин квас, для мужиков брашка», — пояснил стажер и поспешил опорожнить свою кружку, пока не отняли. Глядя на него, Ланс тоже душевно хлебнул. «Надо же, какая вкусная!» — удивился он. «И главное, сладкая!» Катран отхлебнула из своей кружки. «А мне кислая попалась». «Я ж говорю, это специальный напиток для дам», — глядя честными глазами на принцессу, сказал Денис. Катран тут же заподозрила неладное, плеснула из их кувшина в свободную кружку себе чуток браги, лизнула. «Ну вы и гады! Так, к этой сладкой дряни, чтобы больше не касаться, пейте квас», — приказала она. Ликвидаторы тяжко вздохнули, но вынуждены были подчиниться и начали насыщаться, запивая обильную трапезу квасом. «И что теперь?» — откинулась от стола насытившаяся Катран. «Теперь будем ловить этого гада», — сыто икнул Денис. «Извращенца?» — спросил Ланс, косясь на кувшин с брагой. «Нет, инспектора, который за каким-то чертом прибыл в это измерение, чтобы проконтролировать работу образца номер 6», — любезно пояснил стажер. «Думаете, я ради праздного любопытства лабораторный журнал Франкенштейна читал, рискуя подпалить задницу? Не исключено, что данный образец и есть моя будущая теща». «Будем мочить», — кровожадно сказала принцесса. Громкие голоса за окном заставили ликвидаторов насторожиться. «Вот тати! Царского гонца средь бела дня чуть не убили! А чего гонец-то хотел? Как очухался, сказал, что царь на подходе, да не один, принцессу себе заморскую нашел, шамаханскую царицу, походя с бою взял, скоро свадьба будет. Вот-вот царь-батюшка наш в город со своей дружиной прибудет». Друзья переглянулись. «Уважаемые дамы и господа, — важно сказал Денис, — сердцем чую, это зрелище нам пропускать нельзя. Я хочу присутствовать при этом эпохальном событии. Ну что, организуем комитет по встрече?» «Запросто!» — бесшабашно махнул рукой Ланс. Принятая на грудь брашка бурлила в его жилах.